История Древнего Востока, Греции и Рима не только хронологически оказывается в начале нашего повествования. Именно тогда складывались матрицы, которые будут здесь рассматриваться. Именно тогда зарождались и развивались формы власти, сохранявшиеся потом тысячелетиями, прежде всего монархии династического типа, в которых установленный порядок отмерялся рождениями и смертями государей. Об этом шла речь еще в политике Аристотеля. Именно тогда появилась наука и о ядах. Еще Геродот писал, что египтяне сведущи в отравлении, а в песне 4 Одиссеи утверждается, что они научили этому искусству греков. Особенно большой сдвиг произошел во время походов Александра Македонского, когда из Индии было принесено совершенно новое знание о токсических веществах. Своего рода воплощением названных тенденций, как политической, так и научной, стал весьма нетипичный и оставшийся без потомства персонаж, царь Понта Митридат VI Евпатор. Он обожал яды и слыл сторонником их применения в политических целях. Единственный монарх того времени, который представлял некоторую опасность для Рима, он был вместе с тем связан с латинским миром, где существовал интерес к его личности и к его учености. Рим с недоверием смотрел на знания и практические навыки, происходившие с Востока. «Бойтесь донайцев, даже и дары приносящих», как сказал поэт. Это не значит, что он их не использовал, оставляя себе, впрочем, возможность заявить, что они чужды римскому духу. Именно так обстояло дело, когда речь шла о применении яда в политике. Европейские культурные модели восходят к цивилизациям древности, которые в средние века и в новое время получили статус образцов. Устарелыми и непродуктивными сторонники прогрессивного развития назвали их значительно позже. До нас дошло несколько имевших место в древности более или менее аутентичных эпизодов политических отравлений. Они глубоко запечатлелись в умах людей и создали модели, в которые отныне, сознательно или нет, вписывались сходные события. Смерть Александра Македонского, а также истории с ядом при дворе римских императоров превратились в своего рода архетипы, жизнеспособность которых оказалась поразительной. Глава первая. На Востоке подают такие напитки. В конце XIV века французский поэт Эсташ Дешан написал стихотворение, называемое обычно «Балладой отравителей». Там говорилось, что отравители вдохновляются восточными нравами и продолжают в веках восточное злодеяние. Поэт принадлежал к свите Людовика Орлеанского и, по-видимому, был преисполнен ненависти к исламу. Скорее всего, он не имел представления о том, что воспроизводит старую модель. Идея, высказанная Дешаном, имела широкое хождение уже у древних. Преступное применение яда в политике родилось на Востоке одновременно с формами политической организации. Оно наблюдалось не только в правящих кругах, однако чаще всего встречалось именно там. Источники не слишком много говорят о домашних убийствах или о мести соседей друг другу, хотя тема отравления мужа неверной женой была одной из самых распространенных в греческой литературе. Случаем во всех отношениях самым показательным, причем как раз в силу своей недостоверности, стала смерть Александра Македонского. В тот момент монархия постепенно превращалась в преобладающий режим. Таким образом, нужно попытаться установить связь между формой правления, устройством власти и применением яда в политике. При этом следует рассмотреть опыт великих цивилизаций древности – Египта, Персии, Древнееврейского царства, а также греческих полисов. Яды и власть на заре истории. Скудость источников, их ненадежность, контаминация реальной истории и мифов затрудняют исследования древних эпох. В Китае, где цивилизация, как и на Ближнем Востоке, насчитывает несколько тысячелетий, применение яда в борьбе за власть обнаруживается достаточно рано. В 656 году до нашей эры фаворитка правителя Ци обвиняла наследника трона в попытке отравить отца, дабы открыть себе путь к трону. Борьба за власть в данном случае была одновременно и борьбой внутри семьи, и именно такую картину являют монархические режимы повсеместно. Оставим, однако, Срединную империю и обратимся к цивилизациям Средиземноморья. Посмотрим, что происходило там. Древние евреи не употребляли ядов. Использовать Ветхий Завет в качестве исторического источника можно только с очень большой осторожностью. Тем не менее, в изучении структур управления у древних евреев и окружавших их народов он является основополагающим. Кроме того, Ветхий Завет стал неиссякаемым хранилищем образцов и нарративных схем, использованных христианской культурой. Древние евреи, к большому сожалению, самых последовательных из них, создали царство, что сделало их похожими на другие народы. В каком-то смысле земные владыки становились конкурентами единому Богу Яхве. Вместе с тем, не похоже, что, приняв монархическую модель, евреи усвоили также и чужие политические нравы. Нельзя сказать, что они ничего не знали о ядах и совсем не использовали их в частной жизни. Иосиф Флавий в конце первого века нашей эры сообщал, например, какому наказанию подлежал, согласно древнееврейскому праву, всякий, кого уличали в хранении отравляющих веществ. Иудея и окружавшие ее земли даже считались в древности, а потом и в средние века, краем, богатым природными и рукотворными ядами. Тот же Иосиф Флавий писал об Аскалоне, который славился производством токсических веществ. Однако беглое исследование ветхозаветных источников не дает впечатляющего результата в том, что касается интересующего нас сюжета. Оставим в стороне историю грехопадения, поскольку ни символической связи яблока с отравлением, ни политического осмысления сюжета не было в библейские времена. Согласно современным данным, в Ветхом Завете нет политических убийств. Там упоминается только самоубийство. В 1164 году до нашей эры язычника Птолемея Макрона. Он отравился из-за клеветы придворных Антиоха V Селевкида, недовольных его мягкостью по отношению к евреям. Другой эпизод, относящийся к 162 году до нашей эры, выводит на сцену Лисия, военачальника Антиоха IV Епифана. Могучий противник Иуды, Маковея Лисий, был якобы отравлен, однако во многих традициях существует перевод «убит». В традиционном русском переводе «тогда воины убили их», и воссел Димитрий на престоле царства своего. Без уточнения, как именно воинами его соперника Димитрия. И здесь же говорится о язычнике. Древние евреи не применяли яда ни друг против друга, ни против своих врагов. Маковеи предпочитали с ними воевать. Упоминания об отравлении попадаются в Вульгате, то есть Библии, переведенной на латинский язык, согласно преданию святым Иеронимам. Тем не менее, слово это означает здесь не столько отравление, сколько колдовство, чары. Например, жестокая царица Иезавель, впоследствии ставшая образцом злобной правительницы, воздействовала с помощью яда на царя Ахава. Она стремилась воспользоваться его печатью, чтобы посылать приказы от его имени. И Иезавель, к тому же, не принадлежала к избранному народу, поскольку осталась язычницей. Яд может появиться в Библии, чтобы испытать силу пророка, который способен его обезвредить. Так Елисей бросает горсть муки в смертоносную похлебку и превращает ее в хорошую пищу. Однако в политике отравляющие вещества не используются ни для разрешения конфликтов внутри власти, ни для спасения царства от дурного правителя, вроде Сидекии 597-587 годы до нашей эры, последнего царя Иудеи. В XII веке английский мыслитель Иоанн Салберийский в Поликратике будет приводить его в качестве примера Титана. Очевидно, что закон не дозволял евреям пользоваться ядом, который считался дьявольским оружием и связывался со злом. Искусство отравления стало распространяться среди еврейских политических элит только в эпоху эллинизма, когда они переживали своего рода моральную порчу. Ничего подобного не было вплоть до конца первого тысячелетия до нашей эры. Прирожденное неприятие яда в качестве орудия политики являлось, по-видимому, одной из черт идентичности древних евреев, отличавших избранный народ от других народов. Монархии Древнего Востока.